Глава 13. Когда была выполнена наиболее трудоемкая часть доработки экспедиционного биолокатора, Лобов, вытирая руки полотенцем, спросил инженера. «Надеюсь, минут 30 ты обойдешься и без меня?» Критически оглядывая только что сваренную ферму для подвески прибора, Кронин ответил. «Ну, если не 30, то минут 20 на подгонку уйдут». Он поднял глаза на командира. «А что такое?» «Хочу проверить одну идею». Рассеянным движением Иван бросил полотенце в переносной утилизатор. «Химический анализ твоей находки производился?» «Разумеется». Кронин присматривался к командиру, стараясь понять, что он такое затеял. «В виде экспресс-анализа». «Ты его просматривал?» «Конечно. Состав типичный для костной ткани. Впрочем, в детали я не вникал». «Я вот тоже не вникал». Не то сожалея, не то осуждая себя, пробормотал Лобов и кивнул на выносной пульт связи. «Не теряй контакта с Климом». Инженер проводил его взглядом, пожал плечами и принялся за работу. Некоторое время он так и этак раскладывал последние события, стараясь догадаться, что за идея пришла Лобову. Но работа требовала внимания, и он постепенно ушел в нее целиком. Он отвлекся лишь для того, чтобы ответить Климу, который в очередной раз скучным голосом доложил, что у него нет ничего нового. Услышав позади себя голос Лобова, он вздрогнул от неожиданности. «Алексей», — лицо Ивана было озабоченным, — «может, я что-то путаю? Посмотри ты». И протянул небольшую карточку, выданную компьютером. Это были данные экспресс-анализа костной ткани некоторых перлских животных, в том числе и находки Кронина, и контрольные данные костной ткани человека. Инженеру понадобилось не больше минуты, чтобы понять причину озабоченности командира. Скелет, который, как они решили, в конце концов должен был принадлежать земному ребенку, содержал характерную группу соединений. Эта группа с некоторыми вариациями хорошо прослеживалась у всех местных животных. Она была четко выражена у его находки и начисто отсутствовала у человека. Несколько секунд Кронин туповато поворачивал сбоку на бок этот странный факт, а потом до него разом дошел его сногсшибательный смысл. Он чуть не выронил карточку из рук. «Так все-таки это не земной ребенок?» «Да». Без всякого воодушевления согласился Лобов. «Получается так». Он посмотрел на выносной пульт связи, на большой циферблат, по которому резво бегала секундная стрелка. «Надо связаться с Климом», — скорее подумал вслух, чем обратился к инженеру Иван. И Кронин взглянул на выносной пульт. «Через 7 минут, не раньше», — сказал он с сожалением. «А сейчас бесполезно. Системы связи глайдера обесточены. Клим работает с биолокатором». «Ты чем-то обеспокоен?» «Да». Лобов сел в раскладное кресло возле выносного пульта и спросил со скрытой надеждой. «А может быть, это все-таки земной ребенок, Алексей? А эта проклятая химическая группа – следствие особенностей местного питания?» Инженер решительно покачал головой. «Исключено. Любой организм отчаянно консервативен. Вспомни о тканевой несовместимости. Но чем ты обеспокоен?» «Я боюсь, что этот так называемый ребенок вовсе не ребенок, а совершенно взрослая особа». Кронин улыбнулся. «Что ты, Иван? Пусть это абориген, удивительно похожий на человека, но это, несомненно, ребенок». «Было время, ты не считал его ребенком. Мы были ослами. Налицо ясные признаки, вспомни хотя бы о росте». «Дело не в росте и не в морфологии. Инфантильность свойственна всем сапиенсам, в том числе и людям. И прежде всего в сфере психологической». Инженер усмехнулся. «Выходит, и я ребенок. Хорошенькое дитя». Лобов даже не улыбнулся. Он смотрел на резко бегающую секундную стрелку часов. Голос его звучал грустно и иронично. «И ты, дитя, тебе чужда жестокость. Она свойственна большинству несапиенсированных самцов. Ты любишь розыгрыши и шутки. Ты склонен к бескорыстной дружбе не только с себе подобными, но буквально со всем живым. А ведь это характернейшая черта любого детеныша. Вспомни-ка площадки молодняка наших зоопарков, где рядом резвятся маленькие антилопы, тигры, медвежата, козлики и волчата, непримиримые враги во взрослой ипостаси. А все мы, экипаж торнадо, разве мы не похожи на щенков с упоенным любопытством обследующих новую квартиру-планету? Кронин смотрел на командира со сдержанным любопытством и тревогой. Он хорошо знал, что молчаливый Иван бывает таким словоохотливым только в минуты большого напряжения. «Ну, хорошо», – мягко сказал Алексей. «Допустим, что на Перл живут некие разумные, младенцеобразные с нашей точки зрения существа. Где их цивилизация? Их дворцы, заводы, парки, энергостанции? Где их электромагнитные информационные поля? Короче говоря, где их ноосфера?» Лобов мельком взглянул на него. «А разве это обязательные признаки? Может быть, буйство техники, стремление перекорежить и переломать природу – всего лишь болезнь роста, свойственная детству разума? Кто знает, может быть, зрелые сапиенсы, чья история насчитывает миллиарды лет, находят другие пути к счастью, которые позволяют им жить в гармоничном единении с окружающим миром, как бы растворяясь в нем? Почему же эти гармоничные сапиенсы избегают контактов с нами? Причиняют нам зло? Что такое зло и добро в масштабах Вселенной? Каждый решает эту задачу на свой лад и вкус», – Иван усмехнулся. «И почему-то решил, что они избегают контактов с нами. Может быть, как раз не избегают? Держат нас, так сказать, под колпаком, ставят нам задачи разной степени сложности, наблюдают, как мы пытаемся решить их, и посмеиваются над нашей беспомощностью». Лобов вздохнул и добавил грустно. «А может быть, и не смеются, а жалеют нас? Жалеют и боятся. Как мы боимся акул, волков и пантер, хотя неизмеримо превосходим их уровнем интеллекта. Как разрушить этот барьер? Не знаю». Лобов поднялся на ноги, коротко приказал. «Готовь унеход, Алексей». Кронин покосился на часы. «Клим опоздал всего на минуту. Скажу по секрету, он опаздывал с докладами и больше. Что тебя так беспокоит, Иван? Клим в глайдере, вооружен». «А разве не были вооружены Жан и Майя Верней?» – едко спросил Лобов. И после легкой паузы уже мягче добавил. «Я не уверен, что твоя находка – ребенок. Но вам точно известно, это чуждое нам инопланетное существо, поразительно похожее на земного младенца. А уж если что и может заставить космонавта потерять всякую бдительность, так это ребенок. Беспомощный ребенок, брошенный на произвол судьбы. Готов унеход, Алексей».